Глава 5. Сила мысли. Эпиграф. В любом случае она, будучи сильной личностью, станет тем, кем захочет. Очень часто тренеры приводят странные доводы своей гимнастке, когда у нее что-то не получается или когда она никак не может понять, как выполняется тот или иной элемент. Я не буду перечислять эти доводы. Кто сталкивался, тот поймет, о чем речь. Напоминаю, что во многом книга пишется по вашим сообщениям. Я лучше скажу вам следующее. При подготовке в различных вузах страны тренеры-преподаватели проходят психологию, педагогику, спортивную биоэнергетику. То есть тренер как психолог знает азы и понимает, как слова и поступки влияют на работу мозга и физиологическое состояние человека. В данном случае на гимнастку, которая, к примеру, с его слов, криворукая. Как губительно для мозга может быть агрессивная среда, в которой он, наш серый друг, находится каждый день. К сожалению, он не может оставить свою хозяйку на время тренировки и посидеть в холле, пока та закончит. Вопрос. Как вырастить глубокую и сильную личность, засоряя, простите, ей мозг? Не поэтому ли ломаются дети и не понимают, кто они и чего от них хотят в спорте? Прошу вас внимательно отнестись к сказанному выше. Не путайте громкий крик тренера во время тренировки с унижением. Не путайте индивидуальную мотивацию спортсмена с оскорблениями. Не путайте личный разговор с публичным наказанием. Не путайте взрослого опытного спортсмена с новичком в спорте. Не путайте жесткость в спорте с жестокостью. Воспитание сильной спортивной личности — это как ходьба по тонкому льду. На своем примере из спортивного детства могу вам рассказать, что я воспитывалась на книгах. Смешно звучит, да? Спорт и книги. Где юным спортсменам найти на них время? Школу-то никто не отменял, но директор нашей школы уделяла этому большое внимание и твердо стояла на своей позиции. До сих пор у меня в детском спортивном дневнике сохранились записанные сонеты Шекспира, потому что их нужно было сдавать ей. Я имею в виду выучить и рассказать. Красной строкой я везде вставляю стихотворение Киплинга «Владей собой среди толпы сметенной», также выученное по рекомендации директора. И я чувствую, как оно поднимает дух, когда что-то идет не так. Молитва у каждого своя, как говорится, и вы себе свою найдите, пожалуйста. «Старик Море», «Скотный двор», «Маленький принц», «Денискины рассказы», «Сказки Джани Родари», «Народные сказки», «Пушкин». Конечно, нет смысла перечислять здесь их все. Я не библиотекарь на выдаче книг. Каждая книга приходила ко мне в нужное для меня время. Конечно, не все они захватывали меня с первой же страницы. Понимание смысла этих книг приходило позже, и это совершенно нормально. Некоторые книги мне не нравятся до сих пор, и я считаю, что это тоже нормально. Что я хочу сказать всем этим? Взрослый образованный человек должен понимать, как образуются мысли у ребенка. «Пришла пора меняться, друзья!» Я про тренера, который хочет вырастить не только чемпиона, но и сильную личность, которая также продолжит нести свет, когда закончит со спортом. Будет эта личность тренером или кем-то другим, неважно. Важно то, что человеческое достоинство формирует коллективное бессознательное, а оно, в свою очередь, создает мир, в котором мы живем, его атмосферу, этичность, экологичность, если хотите. Вот насколько важно понимать, что происходит на тренировке с раннего детства. Спортсмены проводят большую часть жизни в залах, а значит, и растут физически, морально, духовно, психологически там же. Это их второй дом. А про переходный возраст совсем молчу. Непростое время как для юной гимнастки, так и для ее тренера. Сейчас родители дружно завозмущались. А мы? А для нас? Безусловно, и для вас. Это вообще отдельная песня, судя по некоторым вашим сообщениям. Так вот. В это время многие спортсмены ищут свое место в мире, переживают бурю эмоций. Изменения в теле вносят свои коррективы в упражнения, когда неожиданно выросшие верхние и нижние рычаги, руки и ноги не могут совладать с амплитудой движения. Девочка взрослеет, может начать предъявлять претензии на тренировки. Но и грамотный тренер не лыком шит. Он понимает, что это временно, если, конечно, он ведет гимнастку с детства или хорошо изучил ее характер. Часто для обеих сторон этот период — курс выживания в экстремальных условиях. Тренировки-то никто не отменял из-за проблем переходного возраста. Тренеру на этом курсе нужно исключить сюсюканье, иначе гимнастка расслабится, расклеится. исключить взгляд сверху, так как девочке нужен понимающий человек рядом, а не укротитель тигров. Любое слово может не просто ранить, а завершить карьеру досрочно, без достижения определенной цели. В такой период тренер может ненавязчиво дать прочитать книгу или посоветовать, незначай автора, или в ходе разговора цитировать героев из книг, как будто они не имеют отношения к создавшейся ситуации, а тренер просто делится интересным фактом. Есть книги, которые учат подростков не молчать. «Если хочешь быть понятым, говори». Это ребенок тоже должен понимать. Спустя некоторое время девочка будет благодарна тренеру за терпение и за то, что он стал проводником во взрослую спортивную жизнь, не поломав ее, не убив веру в мечту. Сказка на ночь. Жила-была на свете маленькая девочка. У нее было редкое имя. Звали ее Обидка. Она обижалась на все. Разбудили — обиделась. Не разбудили — тоже обиделась. Чай остыл, она губы от обиды надувает. Горячий чай, опять капризничает. И так во всем. И решила мама отдать свою Обидку в спорт. Слышала мама, что спорт выгоняет из детей все сумасбродство напрочь, и спросила у дочери. «Обидка, куда ты хочешь пойти тренироваться? Будешь у нас чемпионкой?» Обиделась Обидка. «Не хочу быть чемпионкой». «А кем ты хочешь быть?» «Я хочу быть не чемпионкой», гордо сказала девочка. Мама с папой переглянулись, но ничего не сказали, а только вздохнули. Устали они от своей непредсказуемой Обидки. Все она наперекосяк делает. Но собрались, и всей семьей начали выбирать Обидке вид спорта. Обидка то и делала, что недовольно дула губы. То этот спорт не хочет, то другой. И тут по телевизору начали показывать соревнования по художественной гимнастике. У Обидки высохли слезы и сдулись губы. «А что это такое? Хочу туда!» И для пущей убедительности топнула своей маленькой обидчивой ножкой. На следующий день родители пошли записывать ее в клуб художественной гимнастики. Выходит к ним тренер, смотрит на Обидку и говорит. «Ну, давай-ка я тебя посмотрю, годна ты для гимнастики или нет?» Обидка, конечно же, сразу обиделась и говорит. «Как это я не годна? Я такая-растакая не годна!» И губы дуть скорее. «Ну что ты будешь с ней делать?» А тренер как будто не слышит ее и не видит ее надувшихся губ. Трогает ручки, ножки, гнет спинку и приговаривает. «Хорошо, очень хорошо. Здесь растянем, тут закачаем». Опешила Обидка от такой несправедливости. «Как так? Как можно не замечать ее? Гнут руки, гнут спину, а на губы внимания не обращают? Ведь она Обидка, ее до этой поры все замечали и прислушивались к ней». Тренер закончил осмотр и говорит. «Если хотите, можете приходить завтра на занятия. Но ваша Обидка, скорее всего, не захочет». Обидка как заверещит. «Это я-то не захочу! Да я всегда все хочу!» Тренер незаметно подмигнула родителям, развернулась и ушла. На следующий день Обидка проснулась сама и побежала будить родителей. «Вставайте, а то проспим тренировку!» Родители удивились, но виду не подали. Привели дочку в зал, оставили с тренером и другими девочками. Началась тренировка. Тренер говорит, что делать, и девочки делают. Тренер громко говорит и делает замечание, а никто не обижается. Обидка раз обиделась, два обиделась, а никто внимания на ее обиды не обращает. Каждая увлечена тренировкой, старается быть лучше, чем подруга по команде. Села Обидка в сторонке на лавочку, сидит и думает, вот обижусь сейчас, уйду. А сама смотрит на девочек, и ей интересно, как они стараются, и что у них получается. А еще больше стало интересно, будет ли у нее получаться, сможет ли она сесть на шпагат. А делать такие кренделя со скакалкой? Встала она потихоньку с лавочки и присоединилась к девочкам. И тут незаметно забыла, что надо обижаться на каждом шагу. Стало ей все нравиться, она от старания даже высунула язык. Тренер украдкой поглядывала на нее и ничего не говорила. Только в самом конце похвалила ее и... Обидке это жуть как понравилось. Она так устала на тренировке, что у нее не было сил ни на кого обижаться. Когда она с родителями приехала домой, она быстро поела, что на стол поставили, и мгновенно уснула. Уже засыпая, она подумала, что все-таки можно попробовать стать чемпионкой. «Не чемпионок много», — подумала она, погружаясь в сон. «А вот чемпионок...» «Спокойной ночи, мои дорогие!»